Что делать, если бюджет не сходится? Иногда, как ни крути, расходы превышают доходы. Без паники, это сигнал к действию, а не катастрофа. Какие шаги можно предпринять? Первое — вернуться к оптимизации. Еще раз пересмотри свои необязательные траты. Проведи финансовый детокс. Попробуй неделю или хотя бы выходные не тратить деньги вообще. Займись бесплатными делами. Прогулка в парке, чтение книги из библиотеки, домашняя тренировка. Это поможет понять, сколько трат навязано скукой. Второе — искать способы увеличить доход. Это тема для отдельной большой главы, но подумай уже сейчас. Можешь ли ты взять больше фриланс-заказов, попросить повышения, найти подработку на выходные, монетизировать свое хобби? Третье — избегать плохих долгов. Последнее, что стоит делать — брать микрозайм, чтобы покрыть дыру в бюджете. Это путь в долговую яму с процентами в сотни годовых. Лучше затянуть пояс на неделю, чем потом отдавать бешеные проценты.